Радио, с которым дружишь. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 19 марта, четверг. На часах студии 11 часов 34 минуты. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня, как я и обещал, наша традиционная ежемесячная рубрика «Литературный календарь». И проводим мы ее вместе с моей прекраснейшей гостьей. Это Юлия Горбунова, поэт, историк, режиссер. Юлия, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Михаил. Я напоминаю, в рамках эфира мы каждый месяц обсуждаем поэтов и писателей, которые родились в этот месяц, и также их необычные произведения. И начать я предлагаю с Юрия Карловича Олеши, если ты не против. Я на самом деле не против, но до того, как родился Юрий Карлович Олеша, еще родился Сологуб. Уступаю. Спасибо большое. Федор Кузьмич Сологуб родился 1 марта 1863 года в Санкт-Петербурге. Это довольно известный русский поэт, писатель, драматург, публицист и видный представитель декадентского направления в русской литературе. Что можно сказать о творчестве Сологуба? Ну, наверное, каждый знаком с ним по школьной программе по литературе. Мы все читали стихи Сологуба в 10-м, в 11-м классе, когда проходили историю литературы начала 20 века. И вместо, наверное, большой справки биографической, я предлагаю почитать стихи, чтобы понять все-таки, почему Сологуба относит именно к декадансу. «То не слезы, только росы, только дождь. Не раздумья, только тени темных рощ, и не радость, только блещет яркий змей. Все же плакать и смеяться ты умей. Плоти в свете неподвижна и темна, над огнями бездыханна, холодна. В темном мире неживого бытия жизнь жива, солнце мира только я». Здесь прослеживаются определенно нотки декаданса, потому что на фоне такого довольно мрачного пейзажа возникает свет, свет жизни, свет каких-то теплых и радостных чувств. Это отличает творчество Сологуба от других представителей поэзии Серебряного века. А мы переходим, у нас сейчас 3 марта, но не у нас, а у нашего прекрасного писателя. В этот день родился Юрий Карлович Олеша. Он родился 3 марта в таком прекрасном городе, как Елизаветоград. И он очень известный русский и советский писатель, поэт и драматург, журналист и киносценарист. Я думаю, каждый из вас знаком с его творчеством, а именно с его романом «Три толстяка», который он написал в 24 году. К величайшему сожалению, его творчество после 30-х годов сохранилось очень-очень слабо. У него был огромнейший кризис литературный, и его не печатали с 1936 года по 1956 год. Он себя очень-очень плохо все это время чувствовал, но все-таки мы знаем его как авторов «Трех толстяков», знаем его как автора романа «Зависть» и знаем также как автора большого количества киносценариев. К сожалению, человек прожил достаточно короткую жизнь, достаточно тяжелую жизнь, но вы вполне можете перечитать его «Три толстяка» или можете посмотреть прекрасные экранизации. Есть прекрасный фильм 66-го года «Три толстяка» и мультфильм «Три толстяка» 63-го года. Прекрасное, прекрасное произведение. И сам автор, конечно, удивительный человек с удивительной судьбой. Но, к сожалению, у нас сегодня не так много времени, и поэтому, думаю, мы к нему еще вернемся в следующий раз. Да, действительно. Хотелось бы отметить, что 3 марта также по всему миру празднуется Всемирный день писателя, который отмечается во всех странах мира, ежегодно повторяю, 3 марта. Полное название этого праздника «Всемирный день мира для писателей» был учрежден по решению 48-го конгресса Международного пен-клуба. Пен-клуб – это такой клуб, который название пен-клуба представляет собой аббревиатуру, образованную первыми буквами английских слов «poets» – поэты, «essayist» – очеркисты и «novelist» – романисты. И понятно, что пен-клуб – таким образом проецирует в мир свободу писательского творчества и стремление к самовыражению, к свободному самовыражению прежде всего. Поэтому помните, что 3 марта – день писателя. А 6 марта 1929 года в Сухуми родился Фазиль Абдулович Искандер. Я думаю, тоже все его очень любят. Это советский, абхазский и русский прозаик, журналист, поэт и сценарист, общественный деятель. И каждый, я думаю, наш радиослушатель знаком с его произведением «Сандра из Чегема». Это прекрасный роман, который, по сути, является циклом новелл. Я думаю, что каждый человек просто должен в своей жизни прочитать и познакомиться с этим прекрасным литературным произведением. Да, безусловно. Хочется отметить, что также 6 марта 1619 года в Париже родился Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак. Это тот самый человек, который является прототипом героя из знаменитой пьесы Эдмонда Ростана «Сирано де Бержерак». Ты читал, Михаил, его? Я был слишком юн в 1600-х годах, поэтому я как-то пропустил. Пожалуйста, подготовься к следующему эфиру, прочитай. Я исправлюсь, да. Мы переносимся в следующую дату, и 9 марта в селе Маринцы родился Тарас Григорьевич Шевченко. Я думаю, тоже все-все-все знакомы с творчеством этого украинского поэта, прозаика, мыслителя, живописца, графика, этнографа и общественного деятеля. На самом деле, очень-очень много кто читал его сборник «Кобзарь». Я думаю, во многих библиотеках он есть, и во многих домашних библиотеках он тоже есть. Но, кроме этого, мало кто знает, что он еще и был прекрасный художник. Сохранилось очень большое количество его автопортретов. И вот если у вас есть возможность или доступ в интернет, просто посмотрите вот на него чуть с другой стороны. Не как Шевченко-писателя, а как Шевченко-художника. Очень прекрасные работы, и они есть практически все в свободном доступе. У него даже несколько десятков своих автопортретов. И если на них смотреть, можно чуть лучше понять вот ту эпоху 1820-40-х годов. Это просто прекрасно. И в том числе обязательно посмотрите его картину, написанную маслом, она называется «Катерина». Удивительное полотно. Я не могу не вернуться на несколько дней назад и сказать, что... И не сказать, точнее, что 16 марта родился один из любимых моих писателей, Габриэль Гарсия Маркес. Колумбийский писатель, прозаик, журналист, издатель и политический деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1982 год и представитель литературного направления «Магический реализм». И, конечно, самое известное и самое популярное его произведение – это «Сто лет одиночества». Но, естественно, это не единственное его произведение. Очень рекомендую почитать, особенно сегодня, «Любовь во время холеры». Прекрасно. Мы переходим к следующему нашему автору. 12 марта 1925 года в Стамфорде в США родился Гарри Гаррисон. На самом деле это Генри Максвелл Демпси, но все-таки вы его все знаете как Гарри Гаррисон. Это, я не пугаюсь, выдающийся писатель-фантаст, американский писатель-фантаст. Его произведения, я думаю, всю мою жизнь преследуют меня. Удивительный человек. У него, насколько я знаю, более 200 опубликованных рассказов и 35 романов. Если вы не читали Гарри Гаррисона, то я очень рекомендую. Его книги достаточно распространены, есть везде. И вот ты меня подловила на книги 1600-х годов. А вот скажи мне, читала ли ты романы Гарри Гаррисона? Вот, к сожалению, не приходилось. Пока, по крайней мере. Отвечу твоими же словами. Надо лучше подготавливаться к эфиру. Хорошо, Михаил. На самом деле, друзья мои, я очень рекомендую Гарри Гаррисона. Особенно его цикл – это «Стальная крыса». Там всего 11 романов. Я уверен, что вы их прочитаете или прослушаете. Прочитаете, прослушаете буквально запоем. Но также есть еще интересный цикл. Называется «Билл. Герой галактики». Я вот лично от себя рекомендую. Если вы любите фантастику, прочитайте, получите несказанное удовольствие и полюбите Гарри Гаррисона, как люблю его я. Также 12 марта родился Джек Керуак. Автор знаменитого романа «В дороге или на дороге», который был экранизирован, который является, наверное, самой массовой, ну или одной из самых массовых книг, которые читают считают запоем все американские юноши, девушки, молодые люди, которые мечтают о странствиях, мечтают о том, чтобы свершились, раскрылись их судьбы, раскрылись их какие-то таланты. Джек Керуак «На дороге», кстати, да, один из романов, который я рекомендую прочитать сегодня в условиях нашествия вирусов. Ты давай панику не наводи. Да, я не буду наводить панику. Я расскажу лучше про роман «На дороге». Роман автобиографичный, представляет собой художественное описание путешествия двух друзей. Салана Парадайза – это прототип Джека Керуака, и Дина Мориарти – это Нил Кассиди. Это тоже один из знаменитых американских литераторов по Соединенным Штатам и Мексике. Книга состоит из 5 частей, и повествование ведется от лица самого Джека Керуака. Очень любопытно, очень интересно, особенно для нашего молодого поколения. Очень советую прочитать. Опять же, я не могу пройти мимо 13 марта. В этот день родился Сергей Владимирович Михалков. Я думаю, все знают этого писателя, поэта, драматурга, публициста, сценариста, баснописца и общественного деятеля. Также он является соавтором текста гимна Советского Союза и автором текста гимна Российской Федерации. Кроме этого, он был еще председателем Союза писателей РСФСР и очень-очень известный человек, особенно среди детей, потому что его произведения для деток известны, я думаю, абсолютно всем, и никто со мной тут не поспорит. Безусловно. И опять же, если вы не читали своему ребенку, своему внуку, своему правнуку какие-то его известные литературные произведения, например, «Дядю Степу», обязательно почитайте, просто это прекрасно. А многие его персонажи, его стихотворений стали даже нарицательными. Вспомним, например, там Фому или про мимозу. То есть очень тоже рекомендую его сборники стихотворений. Вот про него мы можем сказать, что мы оба его читали, правда? Хорошо. 18 марта 1902 года в Одессе родилась Лидия Яковлевна Гинзбург, советский литературовед, настоящая легенда советской литературы, писатель, мемуарист. Она знала лично Ахматову, Маяковского, Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова, Мандельштама. Мандельштам, прошу прощения, Надежда Яковлевна, и оставил воспоминания о них. Также является автором многих работ о Бенедиктеве, Вяземском и других известных советских культурологов, литературоведов, искусствоведов. А раз мы сегодня, друзья мои, говорим с вами в том числе и о фантастах, то, конечно же, нельзя забывать, что 16 марта 1884 года родился Александр Романович Беляев. Да-да-да, это русский и советский писатель-фантаст, репортер и юрист. Мало кто об этом знает. Но вы все читали обязательно его романы. Это и «Человек-амфибия», и «Ариэль», и «Голова профессора Доуэля», всего более 70 произведений, в том числе 17 романов. Его называют по сей день русским Жюль Верном. И если вы даже сейчас по каким-то причинам не можете прочитать его книги, но нет у вас вот доступа в библиотеку, то можете посмотреть такие фильмы, как «Человек-амфибия», «Продавец воздуха», «Завещание профессора Доуэля», «Остров погибших кораблей», «Этот фантастический мир», «Ариэль» и так далее, и так далее, и так далее. Вот настолько был удивительный, прекрасный человек, настолько удивительный фантаст, что по сей день его романы очень увлекательно читаются. 28 марта, продолжу, 1868 года родился в Нижнем Новгороде, родился Алексей Максимович Пешков. И более известный, ставший более известный его псевдоним Максим Горький. Российский советский писатель, прозаик, драматург, основоположник литературы социалистического реализма и инициатор создания Союза писателей СССР. И, соответственно, первый председатель правления этого союза. Один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. Это отмечено тем, что Максим Горький 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе в 1918-23, раза в 1928 и 1933 годах. Удивительно. Но мы пропустили еще одного необычного немецкого писателя и киносценариста. Это Патрик Зюськин. Я думаю, что, к сожалению, более взрослой аудитории он мало знаком. Он все-таки стал популярен достаточно поздно. И его роман «Парфюмер. История одного убийства», который был написан в 1985 году, стал известен, ну, относительно недавно. Я все-таки считаю, что вот буквально в 2000-х годах, когда в 2006 вышел этот фильм «Парфюмер. История одного убийцы», я думаю, все просто влюбились в этого автора. Расскажу свою историю. Я еще, насколько я помню, тогда учился в институте, и когда я узнал об этой книге, это единственная книга, которую я в то время прочитал с экрана монитора. Мониторы были не как сейчас, это были такие большие, скорее, телевизоры, и зрение они портили очень хорошо, но когда я в 2000-х годах открыл это произведение, я, по-моему, на следующий день даже в вуз опоздал, я прочитал его за ночь. То есть бывает такое, друзья мои, у кого-то есть какие-то вредные привычки, а я могу читать запоями. Это вот моя очень дурная привычка. Она у меня тоже есть. Да? За вот эти ближайшие 2 недели я уже прочитал 5 томов одного автора, потом расскажу в отдельной передаче, но все-таки, если у вас есть возможность прочитать роман Патрика Зюскинда «Парфюмер», очень рекомендую. У него есть еще менее известные романы, как «Контрабас», «Голубка», «Тяга к глубине» и более последние романы, но все-таки вот «Парфюмер» – это очень необычный роман, но если не хотите читать, посмотрите фильм. Фильм, конечно же, более бедный. Экранизации чаще всего всегда хуже самой книги. Я знаю только один случай исключения, это сериал «Эпидемия». Но... Как все мы. Да, но в целом, конечно, в целом удивительный человек, удивительный роман. И если вы прочитаете, можно будет с вами его потом обсудить в прямом эфире. И мы как-то пропустили 21 марта, который наступит в эту субботу. 21 марта празднуется Всемирный день поэзии. Это ежегодный праздник, учрежденный ЮНЕСКО и принятый 15 ноября 1999 года. В России также День поэзии впервые прошел 21 марта 1999 года в Государственном литературном музее на Петровке. Его инициатором стало поэтическое объединение ДООС. Это объединение современных авангардных поэтов и писателей. Вел программу Анатолий Кудрявицкий, и в числе приглашенных были такие представители, как Генрих Сабгир, Игорь Холин, Константин Кедров, Татьяна Щербина, Михаил Айзенберг и другие. И впоследствии каждый год отмечается День поэзии. И я поздравляю всех с наступающим Днем поэзии, всех, кто причастен, кто любит поэзию, кто пишет стихи. Поздравляю, это наш с вами день, и давайте будем праздновать его вместе. Если ты не прочитаешь сейчас свое стихотворение, то я тебе этого не прощу. Все-таки же День поэзии на носу. Ну ладно, я пока расскажу еще об одном прекрасном человеке, кто тоже родился в марте. Я думаю, что каждый наш слушатель тоже знает и любит этого русского советского поэта, публициста, критика, переводчика и, главное, детского писателя. Да, это Корней Иванович Чуковский. Он родился 31 марта 1882 года. И вот каждый, я думаю, человек, кто сейчас нас слушает, улыбка просто на лице появляется, потому что это настолько что-то вот в нас сидит, что нет слов. Уже в 1916 году Чуковский составил сборник «Елка» и написал свою первую сказку «Крокодил». А в 1923 году вышли его знаменитые сказки «Майдадыр» и «Тараканище». В 1924 году «Бармалей». А вот теперь скажите мне честно, друзья мои, когда вы слышите где-то «Майдадыр» или «Тараканище», или «Бармалей», вы же просто можете обязательно продолжить, и у вас тоже, как у меня, на губах появляется улыбка. Вот мы сейчас спросим у моей прекрасной спутницы Юлии, улыбка появляется от «Майдадыра»? На самом деле, «Майдадыра» я ужасно боялась в детстве, потому что когда родители приучали меня к какой-то, да, чистоте, к тому, как правильно мыть руки, это очень важно сегодня, напоминаю, что руки нужно мыть 45 секунд, не менее этого. Вот, я очень боялась «Майдадыра», Бандеры, потому что я всегда думала, что он вот-вот завернет из-за угла, если я не помою руки перед едой. Ну и скажи мне хоть раз, он появлялся в твоей жизни? Я была прилежной девочкой, я мыла руки перед едой. Он не появился. А у тебя? Я, к сожалению, видел его часто, потому что я грязнуля. Я шучу, конечно, друзья мои, просто когда я вспоминаю муху-цокотуху, когда я вспоминаю Майдадыра, когда я вспоминаю Федорина Горя, у меня вот просто нет слов. Вот вы представьте, прошло уже практически 100 лет, да-да-да, именно так. Допустим, Майдадыр был написан в 23-м году, Бармалей в 25-м, Чудо-дерево в 26-м году, Айболит в 29-м году. И вот несмотря на 100 лет, у меня ощущение, что вот это все было написано в годы моего детства. Хотя я родился в 85-м году. Насколько вот эти актуальные сказки и насколько актуальные стихи для детей, о которых я даже не сказал, а их огромное количество, это и бутерброд, и головастики, и обжора, и песни о бедных сапожках. И это мы с вами еще не касаемся его переводных английских народных песенок, как «Скрученная песня», «Барабек», «Как нужно дразнить обжору», это про меня. Все это было написано так давно, но это настолько актуально сейчас, что обязательно надо читать детям, внукам, правнукам эти стихи, эти сказки и петь им эти народные песни. А по поводу поэзии, можно я вернусь к этой теме и прочитаю не свое стихотворение, а стихотворение моего любимого автора? Можно, Михаил? Это, конечно же, Марина Цветаева и стихотворение о любви. «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще золотого утра краше. Сказать еще один во всей вселенной. Самой любви молодой военнопленной рукой членю военная чаша. Друг, разрешите мне на лад старинный сказать любовь нежнейшую на свете. Я вас люблю. В камине воет ветер. Облокотясь, уставив жар каминный, я вас люблю. Моя любовь невинна, я говорю, как маленькие дети». Друг, все пройдет, листки в ладонях сжаты, жизнь разожмет, молодой военнопленный, любовь отпустит вас, но вдохновенный всем пророкочет голос мой крылатый о том, что жили на земле когда-то вы, столь забывчивый, сколь незабвенный. Это прекрасно. Я обязательно хотел бы провести на следующей неделе передачу с поэтами, чтобы вы и они могли читать свои стихотворения. Я все-таки думаю, что нельзя проходить мимо такого праздника. Ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но мы сегодня, к сожалению, не успели поговорить о всех писателях и поэтах, о ком хотели бы. У нас очень небольшой эфир, но если еще кто-то у тебя остался? Я, пожалуй, только перечислю. Это Джон Фаулс, английский писатель, романист и эссеист, который родился 31 марта и один из выдающихся представителей постмодернизма в литературе. И поэт, французский поэт-символист, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма, Поль Мари Верлен, родившийся в 1844 году. Друзья мои, а любите ли вы гусарскую балладу? Я думаю, да, и песни из гусарской баллады вам тоже знакомы. Так вот, 30 марта 1912 года в Муроме родился Александр Константинович Гладков. Это русский и советский писатель, драматург и киносценарист. И именно по его сценарию были сняты такие фильмы, как «Гусарская баллада», «Возвращенная музыка», «Зеленая карета», между прочим. Вот умели снимать, вот «Зеленую карету» новую я даже смотреть не могу, простите. И, конечно же, еще один фильм «Невероятный Иегудил Хламида». Тоже необычный фильм о деятельности Максима Горького. И вот тоже удивительный человек, удивительная судьба, но мы ограничены эфирным временем. Мне бы хотелось напомнить, что каждый месяц мы вместе с вами собираемся и обсуждаем жизнь и судьбу писателей и поэтов, кто рождается в этом месяце. Мы будем очень вас ждать в следующем месяце. И мне хотелось бы напомнить, что весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Коннов, я Михаил Шор, и с нами прекрасная Юлия Горбунова, поэт, историк и режиссер. Спасибо большое, всего доброго, до свидания и не болейте. Вы слушали «Радио России».